Мы видим, что три последних должностных лица, несмотря на важность своего положения, не могли заменять маршала, если он отсутствовал, был ранен или же убит. Каждый из них имел свою сферу деятельности и выполнял свои обязанности. Набирались они из числа братьев-служителей. Командор Иерусалимского королевства был очень важной персоной. Он располагал 4 лошадьми и 1 парадным конем. В его распоряжении находились 2 оруженосца, брат-служитель, туркопол, диакон-писец, переводчик и 2 мальчика на побегушках. Его сопровождал костелян монастыря. Командор королевства был верховным казначеем ордена и имел право контролировать все владения тамплиеров как на востоке, так и на западе, а также их доходы. В его кассу стекалась чистая прибыль, и именно он осуществлял все платежи, но по распоряжению магистра и капитула. Его обязанностью было давать по требованию отчет о состоянии кассы. Однако составитель устава об этом выразился лучше, чем я. «Если магистр или кто-либо из членов совета дома захочет услышать отчет, он должен перед нами отчитаться». Он принимал и учитывал также подарки деньгами и натурой и собирал средства для выкупа пленных и рабов. Он осуществлял особый надзор за командорствами и имениями Иерусалимского королевства, само собой разумеется, от имени магистра и с его согласия. В его ведении находились порт Акры и приписанные к нему корабли тамплиеров. Командор порта, важная особа, хотя и состоявшая в ранге брата-служителя, находился в его подчинении. Все, что привозили корабли тамплиеров, заходившие в Акру, должно было предъявляться казначею. Он руководил также распределением братьев по замкам и мог сказать маршалу: «Этого следует отправить в тот дом, а того в другой». В мирное время маршал подчинялся ему. Во время войны ему доставляли всю военную добычу, за исключением боевых коней, туркоманов, оружия и доспехов, которые поступали в ведение маршала. Костелян, работавший под непосредственным руководством казначея, также был важной особой и располагал 4 лошадьми, 2 оруженосцами и человеком для поручений. В его подчинении находились портные. Именно он отвечал за надлежащий внешний вид тамплиеров. Он одевал их и выдавал им постельные принадлежности, кроме шерстяных одеял, которые находились в ведении командора. Когда с запада прибывали ткани, он присутствовал при развязывании кип, иначе говоря, тщательно контролировал состояние и качество товара. Он следил также за тем, чтобы братья носили коротко стриженные волосы и не надевали одежд, не предусмотренных уставом. При вступлении в орден братья отдавали костеляну свою мирскую одежду. Командор Иерусалима, столицы королевства, являлся одним из главных должностных лиц ордена, поскольку в этом городе находилась главная резиденция. Его традиционной обязанностью было обеспечение защиты паломников, направлявшихся к Иордану, чтобы помыться и постирать свою одежду. Когда вывозили Святой Крест в поход или на войну, командор Иерусалима с 10 лучшими рыцарями должен был охранять его днем и ночью. Его удостаивали чести иметь круглую палатку и знамя тамплиеров за неимением флага цветов ордена. Под его началом, помимо братьев Иерусалимской обители, находились рыцари-миряне этого города. Автор устава посвятил несколько статей командорам Триполи и Антиохии. Их обязанности были такими же, как и у командоров западных провинций. Ввиду удаленности от Иерусалимского королевства и проистекавшей из этого ответственности, они пользовались известной автономией. На своей территории они располагали делегированными им полномочиями магистра, которые в его присутствии прекращались. Что касается командора рыцарей, то его функции определены достаточно плохо. Видимо, он просто исполнял приказы маршала и командора земли. Его полномочия были ограничены, хотя он и мог в отсутствие вышестоящих начальников проводить собрание капитула и давать некоторые разрешения. Такова была административная и военная структура Ордена Тамплиеров в Святой Земле. Следует отметить, что должностные лица, направлявшиеся на Запад, магистры провинций и досмотрщики, назначались капитулом Востока и должны были исполнять распоряжения Верховного Магистра и отчасти казначея.